Глава 15. На первый взгляд, руины не представляли собой ничего особенного, что даже немного разочаровало. Просто разрушенные обгорелые каменные здания, которые образовывали собой своего рода небольшой лабиринт. Уж больно много узких улочек тут было. И сходу можно не разобраться, в каком месте мы сейчас находились и для чего предназначалась та или иная постройка. В такие моменты очень не хватало тактической нейросети с ее отображаемой картой и пометками. Впрочем, что имеем, то имеем. Также я столкнулся с тем фактом, что у нас была почти полная свобода воли. Преподаватель разрешил свободно гулять по этому месту с единственной просьбой — не выходить за пределы руин и быть в назначенном месте в определенное время. Конечно, сам преподаватель, выполнявший роль экскурсовода, вел за собой группу студентов и рассказывал историю этого места. Но делал это настолько уныло, что я очень быстро захотел спать. Ко всему прочему, он давал ту информацию, которую я и так знал. Поэтому куда больше меня заинтересовал слабый, почти незаметный поток маны, исходящий со стороны восточной части руин. Пришлось даже остановиться и сосредоточиться на этих ощущениях, чтобы вообще почувствовать разницу в магическом фоне, который я едва не принял за остатки бушующей здесь энергии. Только интуиция подсказывала мне, что тут что-то не так. Снежана тоже разделяла со мной эту скуку от рассказа экскурсовода. Она сама имела едва ли не больше знаний об этом месте, чем наш сопровождающий. И именно из-за этого девушка увязалась вслед за мной, когда я сообщил, что отойду ненадолго. В целом, я был не против компании. Снежана по-прежнему оставалась интересным собеседником, который объяснял историю этого места, пока мы шли в восточную часть руин. «Евгений, я тут недавно получила свое распоряжение, один новый труд, и хотела бы его с тобой обсудить». С надеждой посмотрела на меня девушка. «Я никогда не против обсудить подобное с тобой». Улыбнулся я ей, пока мы пробирались через очередной остов какого-то крупного здания. «Тогда... А ты знаешь, в чем было главное отличие древних родов от современных?» — спросила меня Снежана. Откровенно говоря, этот момент я не уловил во время изучения истории возникновения магических семейств. Честно признался я. Что тогда, что сейчас, они служили опорой для стран. Они контролировали дарованные им территории. На них строилась военная мощь страны и ее экономика. Значимых отличий я не заметил. По сути, так оно и есть. Поправила дужку очков девушка, настроившись тем самым на наставническую интонацию, что в ее исполнении выходило весьма забавно. Разве что сейчас одаренный, как единица силы, стал гораздо менее значимым с появлением техники, авиации и межконтинентальных ракет. Раньше маги 8, 9 и 10 круга были сдерживающим фактором войны. Теперь же они отошли на второй план. «Правда, я бы не стал недооценивать магов высоких кругов», — хмыкнул я. «Маг 10 круга при должном желании способен безо всяких проблем уничтожить целый город и все его население. Ту же ракету можно сбить еще в воздухе. А вот мага такого пробравшегося внутрь страны устранить одними военными силами будет очень непросто. Чего уж там. Одного меня хватило, чтобы сломать защиту штаба и полностью уничтожить все верховное командование врага. Единственная слабость — это дистанция используемых заклинаний. Я мог согласиться с тем, что те же межконтинентальные ракеты могли прилететь намного дальше, чем заклинатель мог использовать свое лучшее дальнобойное заклинание. Однако недооценивать только из-за этого силу магов я бы не стал. Тем более есть артиллерийские заклинания. Просто для них требуется участие нескольких магов. «С тобой тут сложно спорить, только я не к этому вела», — вздохнула девушка. «Раньше магов было гораздо, гораздо меньше, чем сейчас. Как правило, маги преклонного возраста находили себе ученика или учеников, а затем передавали им свои знания. Однако такой способ передачи и сохранения информации был неоптимальным, но тут сам понимаешь, по каким причинам. Тем более сильный маг не значит хороший учитель, как и то, что его ученик будет впитывать все знания, которые ему будут давать. «А как это связано с родами?» Удивленно приподнял я левую бровь. «В том-то и дело, что напрямую...» Девушка подняла кверху указательный палец. «Роды в первую очередь создавались не для защиты простолюдинов или комфортного существования, а для сохранения знаний. И именно с тех времен берут начало многие родовые заклинания. Только такой способ сохранения информации, мягко говоря, не очень». Продолжил я за нее фразу. «Роды неохотно делятся своими секретами даже сейчас. А уж в те времена и подавно. Хорошо, хоть сейчас развитие магии пошло более активно, а значит, стало доступно больше магических конструктов для всех. И я о том же. У тех же простолюдинов не оставалось выбора, кроме как присоединиться к какому-либо роду, чтобы получить хоть какое-то образование». С печалью в голосе вздохнула Снежана. Все это очень сильно замедляло развитие магии. Не было желающих делиться собственными знаниями, из-за чего много достижений в этой области были безвозвратно утеряны. А уж сколько уникальных заклинаний так и не дошло до нашего времени. Выходит, об этом городе так мало информации из-за этих самых потерянных знаний о магии? Сделал я предположение. «Вероятнее всего, что так», — кивнула девушка. «Видишь ли, часть древних магов пользовались неизвестными нам заклинаниями. Порой находились и такие, что могли хранить информацию на носителях, которые невозможно обнаружить даже при помощи специализированного оборудования. По крайней мере, нынешний уровень технологий не способен на это». Вот оно что. Получается, что Академия самым прямым образом заинтересована в исследовании таких мест. И выходит, таким образом они прививают нам желание разгадать тайну этого места. Сделал я очередное предположение. Наверное, кто их знает? Не нашла, что ответить на это Снежана. Такие вопросы, думаю, стоит задавать непосредственно тем, кто организовал эту экскурсию. Вынужден согласиться. Кивнул я и обратил внимание на высокое квадратное здание, откуда исходила эта странная энергия, которая, собственно, привлекла меня. А что это за постройка? Если мне не изменяет память, тут находится строение, которое классифицировали как башню магов. Поправив дужку очков, сказала девушка. Древние маги тут проводили эксперименты над магией, а также обучали личных учеников. Хочешь войти? С учетом того, что к руинам вряд ли бы допустили студентов, до того, как все здесь прошерстят и исследуют, то сомневаюсь, что нас где-то ждет опасность. Но мне просто было любопытно, что же я такое ощутил от этого места. Почему бы и нет? Тем более до нас тут уже все несколько раз обыскали. Пожал я плечами и первым вошел в дверь. Внутри царила полная темнота, поэтому, недолго думая, я создал в руке световой шарик, благо этот конструкт весьма простой, и его можно создать даже на первом круге маны. Другое дело — заставить его двигаться синхронно с тобой. Но на это моих умений хватало. Вполне ожидаемо, тут не было даже намека на какую-нибудь мебель. За 600 лет, если она и была, то давно сгнила. Отдельно стоял вопрос, почему здесь не было окон? Но, видимо, древним магам и так было комфортно. Хотя духота внутри стояла ужасная. «Что-то мне не по себе от этого места», зябко поежившись, сказала Снежана. И одновременно с этим она стала за моей спиной. «Может, пойдем назад?» «Если тебе не по себе, то можешь подождать снаружи». Спокойным голосом ответил я и добавил. «Я быстро». «Нет». «Уж лучше я побуду с тобой», — уже более решительным голосом ответила Снежана. «Правда, я все равно видел, что ей тут не очень комфортно». На это я лишь едва заметно вздохнул и закрыл глаза, стараясь почувствовать исходящую из этого места силу. Сконцентрировавшись, я почувствовал, что возле небольшого куска стены отчего-то магический фон был выше, чем в других местах. Да, разница была почти незаметна, но факт оставался фактом. Я открыл глаза, подошел поближе к этому куску стены и, проведя по ней рукой, обнаружил несколько высеченных строк странных символов на нем. Шифр, что ли? «Есть идеи, что тут написано?» — спросил я у девушки, которая также заинтересовалась моей находкой. «О, это старославянский, причем его вариация, которой пользовались маги!» С огоньком в глазах воскликнула Снежана, подойдя поближе, чтобы лучше разглядеть символы. «Этот язык сильно отличается от нашего современного, но я немного изучала его. Тут, если попытаться дословно перевести, написано: «Закрой глаза, коснись тьмы внутри себя. За ней предков путь увидишь ты. Тернист он будет и опасен, коли рискнуть захочешь ты». А дальше фраза будто специально обрывается. На загадку похоже. Что думаешь? Возможно. А что если... Недолго думая, я приложил руку к стене и направил внутрь нее ману, как если бы пытался посмотреть магическим зрением внутрь себя. Сразу же за этим символы стали загораться золотым светом, подобно рунам. Под текстом появилась новая строка, словно бы все это время она была скрыта и без подпитки не проявлялась. Только вместо радости у меня появилось дурное предчувствие. «Что тут написано?» — быстро спросил я у Снежаны. «Значит, ты принял испытание. Постарайся не умереть, как сотни других до тебя», — перевела текст девушка и с тревогой посмотрела на меня. Одновременно с этим на полу, как раз под нами, засветился активированный магический круг. Я попытался разрушить магическое плетение до того, как оно перейдет в активную стадию, однако магия, вложенная в этот круг, оказалась намного выше моих сил. Мгновением позже до меня дошло, что сейчас произойдет, и тогда я схватил Снежану за руку, пытаясь успеть добежать до выхода, но тщетно. Круг засиял ярким синим светом, и нас, спустя мгновение, перенесло в какое-то темное каменное помещение. Вот уж кто бы мог подумать, что в древних руинах города я встречу работающий магический круг, связанный с пространственной магией. Она что в моем прошлом, что в этом мире, была настолько редка, что почти не имела распространения. В бою ею пользоваться было невероятно тяжело. Слишком много факторов необходимо было учитывать, чтобы добиться результата. И поэтому эта магия использовалась только для быстрого перемещения на не слишком-то большие расстояния. Поэтому я сразу предположил, что вряд ли в этом мире добились таких уж больших успехов в этом направлении, и, скорее всего, мы попали в какое-то подземелье под городом, либо недалеко за его пределами. Насколько глубоким оно было, непонятно, но что-то мне подсказывало, что обратного пути отсюда не будет. Точнее, так просто выбраться у нас не получится, иначе не было бы на стене такого предупреждения. Я тяжело вздохнул и снова зажег световой шарик, увидев перед собой тяжело дышащую и не менее испуганную девушку. «Все в порядке? Хорошо себя чувствуешь?» Спокойным и уверенным голосом спросил я ее, чтобы вселить в саму Снежану больше уверенности. «Так мы живы?» Словно не веря своим глазам, спросила она, при этом рукой держась за сердце. «Мне показалось, что я умерла. Была тьма и холод. Нас просто перенесло куда-то пространственной магией. Ничего страшного не произошло». Пожал я плечами, мысленно радуясь тому, что у девушки не началась паническая атака. Все-таки одно дело, когда тебя пытаются убить, и совсем другое, когда тебя настигает полная неизвестность и ощущение смерти после переноса. Да и сама Снежана была больше обитателем библиотеки, чем авантюристкой, готовой ко всяким неожиданностям. «Так вот откуда такие ощущения?» После моих слов девушка на удивление быстро успокоилась и пришла в себя. «Да, я читала, что во время переноса пространственной магии тело человека превращается в слепок энергии, содержащей информацию, из-за чего при появлении на другом конце возникает ощущение чувства холода и страха, как побочный эффект». Тут она с удивлением посмотрела на меня. «А ты почему так спокоен?» Забавно было наблюдать за тем, как Снежанна пытается скрыть свою нервозность и страх за воспоминаниями о прочитанных строках. Было заметно, что подобное ее успокаивает. «Я просто очень спокойный человек и не боюсь смерти. Особенно после аварии, в которой я едва не погиб». Уклончиво ответил я, не став говорить, что мне доводилось чувствовать на себе эффект этого заклинания. Я больше удивился, что она вообще сработала. Прости, если затронула больную тему. Я не хотела, честно. Снежана робко притронулась ко мне. Все в порядке. Для меня это давно пройденный этап жизни. Тепло улыбнулся я ей в ответ и добавил. Правда, я все еще без понятия, где мы находимся. Хотя, судя по всему, это испытание, которое нужно пройти.